Глава пятая. Италия. Потом часами, днями, неделями, наверное, был грохот тьмы, вдруг прорезаемый светом. И опять длинные полосы мрака, и нещадная качка, и вылазки в попыхах на свет, к всходившему над ним лицу мисс Барретт, и к хилым деревцам, и рельсам, и высоким в точках огней домам, ибо в ту пору на железной дороге царил дикарский обычай, собак перевозили в ящиках. Однако Флаш не робел. Они ведь спасались бегством. Они убегали от тиранов и похитителей. «Грохочи, грохочи, скрежещи, грохочи на здоровье!» — урчал он, пока поезд швырял его из стороны в сторону. «Нам бы только убраться подальше от Уимпл-стрит и Уайт-Чепл». Потом все вдруг наполнилось светом, грохот смолк. Флаш услышал, как поют птицы, и вздыхает ветер в листве. Или это шумела вода? Наконец он открыл глаза, встряхнулся, и взору его предстало непостижимое зрелище. Мисс Барретт была на камне посреди шумящих вод. Над ней склонялись деревья, кругом бушевала река. Мисс Барретт, конечно, грозила опасность. Одним рывком Флаш одолел поток и оказался с нею рядом. «Он принял крещение в честь Петрарки», — сказала мисс Барретт, когда он вскарабкался на камень и устроился с нею рядом. Ибо дело происходило в Ваклюзе. Она обосновалась на камне посреди источника Петрарки. И опять был грохот и скрежет. И опять его вывели на твердую землю, тьма расступилась, на него хлынул свет. Живой, наяву, сам себе не веря, он стоял на рыжеватых плитах огромной, плывущей в солнечном сиянии комнаты. Он обежал ее, исследовал носом и лапами. Оказалось, ни ковра, ни камина. Ни кушеток, ни кресел, ни книжных полок, ни бюстов. Пряный неведомый запах ударял ему в ноздри, и он расчихался. Свет, безмерно резкий, отчетливый, слепил ему глаза. Никогда еще не случалось Флашу бывать в комнате, если это, конечно, была комната, такой твердой и яркой, большой и пустой. Мисс Барретт на стуле у стола посередке казалась совсем крошечной. Потом Уилсон вывела его гулять. Его чуть не ослепило солнце, а потом тень. Половина улицы была немыслимо жаркая, на другой был отвратительный холод. Женщины кутались в меха, но прикрывались от солнца зонтиками. И вся улица была совершенно сухая. В середине ноября нигде не замечалось ни лужи, где можно промочить лапы, ни грязи, которая липнет всегда на очесы, и ни колышков, ни полуподвальных двориков, и не было этих мучительно путанных запахов, которые так будоражат тебя во время прогулок по Уимпл-стрит и Оксфорд-стрит. Зато от каменных острых выступов, от желтых сухих стен, веяло чем-то чужим, непонятным и увлекательным. Потом колыхание черного занавеса обдало его чем-то неотразимым, запах выкатывался волнами. Флаш замер. Он сделал стойку, он внюхивался, он наслаждался. Его неодолимо влек этот запах, и он юркнул под занавес. На миг мелькнула огнями гулкая впадина огромной залы, но Уилсон с истошным криком уже выдернула его обратно. И снова они шли по улице. Улица оглушала. Будто все вместе, надсаживаясь, орали наперебой. Взамен ровного снотворного жужжания Лондона все здесь грохало, ухало, звякало, тренькало, стучало, щелкало и звенело. Флаш кидался туда-сюда, волоча за собой Уилсон. Их раз 20 теснили с панели на мостовую и обратно. То тележка, то вол, то отряд солдат, то стадо коров. Он сразу помолодел. Он стряхнул с себя несколько лет. Ошалелый, радостный, он рухнул на рыжеватые плиты и заснул таким крепким сном, каким никогда он не спал на подушках в спальне на Уимпл-стрит. Но скоро Флашу открылось еще более важное отличие Пизы, ибо именно в Пизе они поселились от Лондона. Собаки тут были другие. В Лондоне, бывало, он до почтовой тумбы не мог дойти, не повстречав по дороге мопса, бульдога, колли, ньюфаундленда, сенбернара, фокса или представителя одного из семи славных ответвлений семейства спаниелей. И про каждую собаку он знал, кто есть кто и какое занимает положение на общественной лестнице. А тут, в Пизе, собак была тьма, но все не поймешь, что такое. Все, возможно ли, были дворняги. Насколько он понимал, это были просто собаки. серые, рыжие, пятнистые, полосатые, и среди них нельзя было распознать ни единого спаниеля, колли, дога или фокстерьера. Значит, деятельность собачьего клуба не распространяется на Италию? А про клуб спаниелей тут и не слыхивали? И нет тут закона, который карает беспощадно вихор, осуждает кудрявые уши, одобряет отчесы на лапах и строго предписывает плавный переход от лба к носу. Да, как видно, такого закона тут не знали. Флаш ощутил себя принцем в изгнании. Он был одинокий аристократ среди сплошного сброда. Он был единственный чистокровный кокер-спаниель во всей Пизе. За долгие годы Флаш привык себя считать аристократом. Закон красной мисочки и поводка глубоко укоренился в его душе. И неудивительно, что сейчас он был несколько обескуражен. Не станем же мы осуждать какого-нибудь Говарда или Кавендиша, если, оказавшись среди убогих туземцев, жителей грязных лачуг, он нет-нет и вспомянет свой Четсворт и нежно взгрустнет по красным коврам и по галереям, куда закат, подпалив витражи, бросает герцогские короны. Флаш был чуточку суетен, надо признаться. Мисс Митфорд давно за ним замечала. И качество это, подавляемое в Лондоне среди высших и равных, теперь дало себя знать, когда он ощутил себя избранным. Он стал надменен и дерзок. Флаш превратился в абсолютного монарха и нещадно облаивает вас, когда велит вам открыть ему дверь, писала миссис Браунинг. Роберт, продолжала она, уверяет, будто вышеозначенный Флаш считает, что он, мой муж, для того и создан, чтобы угождать Флашу, и кажется, так оно и есть. Роберт? Мой муж? Пусть Флаш изменился, но и мисс Барретт изменилась тоже. Она не только называла себя теперь миссис Браунинг, не только играла на солнце золотым кольцом, она вообще изменилась не меньше Флаша. Флаш слышал это ее «Роберт, мой муж» по 50 раз на дню. И каждый раз голос ее звенел такой гордостью, что у него даже вздыбливалась холка и падало сердце. Но не в словах и не в голосе дело, она просто стала совершенно другим человеком. Раньше, например, она едва пригубит наперсток портвейна и потом жалуется на головную боль, а теперь опрокинет целый стаканчик кьянти и спит, как убитая. Теперь на столе в столовой пылали апельсинные ветки. Это взамен желтого, голенького, кислого апельсинчика. Раньше она вызывала Ландо, чтобы добраться до Ридженс-парка, а теперь надевала грубые башмаки и карабкалась по скалам. Раньше карета мерно везла их по Оксфорд-стрит, а теперь ненадежная колымага с грохотом несла вниз на берег озера любоваться горами. И когда она уставала, она не кликала снова пролетку. Она садилась на камень и разглядывала ящериц. Она блаженствовала на солнышке, она блаженствовала в тени. Она подбрасывала в камин сосновых поленьев из герцогского леса, когда было холодно. И они садились у потрескивающего огня и впивали крепкий, терпкий запах. Она не уставала сравнивать Италию с Англией, не в пользу последней. «Бедные наши англичане!» — восклицала она. «Надо их научить радоваться. Надо их закалять не на огне, а на солнце. Здесь, в Италии, была воля и жизнь, была радость, порожденная солнцем. Здесь никто не ругался, никто не дрался, и не было видно пьяниц. Эти лица из Шодича опять вставали у нее перед глазами. Она вечно сравнивала Пизу с Лондоном и говорила о том, насколько больше ей нравится Пиза. Здесь хорошенькая женщина может ходить по улице без провожатых. Знатные матроны сперва собственноручно выливают помои, а потом отправляются ко двору в блеске неоспоримой изысканности. Пиза, ее колокола, дворняги, верблюды и боры были куда привлекательнее, чем Уимпл-стрит и двери красного дерева и говяжий филей. И каждый день, опрокинув стаканчик кьянти и сорвав с ветки очередной апельсин, миссис Браунинг хвалила Италию и жалела бедную, скучную Англию, бессолнечную, безрадостную, где такая дороговизна и обременительные условности. Правда, Уилсон, надо сказать, какое-то время оставалась верна Британии. Дворецкие и кухни в полуподвалах и двери красного дерева не без труда были вычеркнуты ею из памяти. Она сочла необходимым выскочить из картинной галереи, ибо до того неприличная у них эта Венера. И потом еще, когда благодаря любезности своей подруги она получила возможность в щелку поглядеть на Герцогское великолепие она и то не сдалась. «А бедно у них», — отнеслась она о дворе великого герцога. «У нас Сент-Джеймский дворец богаче будет». Да, но она смотрела, смотрела, и взор ее упал на неотразимую фигуру одного из герцогских телохранителей. Сердце ее воспылало, суждения тотчас переменились, критерии рушились. Лили Уилсон влюбилась без памяти в сеньора Рикхи из герцогской стражи. Но в точности, как миссис Браунинг изучала свои новые свободы и наслаждалась открытиями, Флаш тоже делал открытия и изучал свободную жизнь. Еще в Пизе, весной 1847 года, они перебрались во Флоренцию, Флаш постиг страшную истину, которая на первых порах удручала его. Закон собачьего клуба не есть всеобщий закон. Он пришел к заключению, что легкий вихор не всегда непростителен. Соответственно, он пересмотрел весь свой моральный кодекс. Он стал руководиться сперва с некоторой оглядкой своими новыми представлениями о структуре собачьего общества. День ото дня он делался демократичней. Еще в Пизе миссис Браунинг замечала, что он ежедневно выбегает на улицу и беседует с собачками по-итальянски. А теперь во Флоренции старые путы все до ниточки спали с него. Миг раскрепощения настал в один прекрасный день в Касцинском парке. Он носился по яркой изумрудной мураве наперегонки с фазанами, трепетными и быстрыми. И вдруг он вспомнил Риджентс Парк и воззвание «Собаки должны ходить только на цепи». Ну и где теперь это «должны»? Где теперь цепи? Где смотрители со своими дубинками? Их нет, и нет собачьих воров, и собачьего клуба, и клуба спаниелей, прислужника развращенной аристократии. Нет пролета Кландо, и нет Мэннинг-стрит, нет Уайт-Чапел. Он скакал, он носился. Шерсть его пламенела, сверкали глаза. Он стал другом всему миру. Все собаки были теперь его братья. Здесь, в этом новом мире, ему не нужен был поводок, он не нуждался в защитниках. Если мистер Браунинг мешкал, когда наставал час прогулки, теперь их с Флашем связывала теснейшая дружба, Флаш его призывал к порядку. Он становится перед ним и лает весьма повелительно, замечала миссис Браунинг не без досады, ибо собственное ее отношение с Флашем во многом утратили нежность былых времен, когда рыжая шерсть его и сияющий взор восполняли то, чего ей не хватало. Теперь настоящий пан поджидал ее в тени олив и вертоградов. А вечерком был опять тут как тут и вслушивался в ароматное потрескивание сосны. Итак, если мистер Браунинг медлил, Флаш становился против него и лаял. Но если мистер Браунинг предпочитал посидеть дома и посочинять, не беда. Флаш был теперь независим. Глициния и ракитник цвели вдоль заборов, в садах пламенело иудино дерево, луга искрились тюльпанами. Чего же ждать? И он убегал один. Он теперь был сам себе хозяин. Он уходит один и пропадает часами, писала миссис Браунинг. Он знает все улицы во Флоренции и настаивает на независимости. «Я нисколько не тревожусь, когда его нет», — заключила она, с улыбкой вспомнив мучительные часы ожидания на Уимпл-стрит и бандитов, которые норовят выхватить собаку прямо из-под колес, стоит тебе зазеваться. Во Флоренции не было места страху. Не было собачьих воров и, вздыхала она, вероятно, не было отцов. Но если уж говорить откровенно, не для того, чтобы любоваться живописью, вступать под сумрачные церковные своды и разглядывать темные фрески, убегал Флаш за дверь Каза Гуиди, когда ее оставляли открытой. Он спешил насладиться кое-чем, отыскать кое-что, в чем ему долгие годы было отказано. Он уже слышал охотничий рок Венеры однажды в полях Беркшира. Он полюбил тогда сучку мистера Партриджа. Она ему принесла потомство. И теперь тот же голос звенел над узкими флорентийскими улочками, но куда повелительнее, куда более властно, промолчав столько лет. И Флаш познал то, чего не дано познать человеку. Любовь чистую, любовь простую, любовь в полном смысле слова. Любовь, которая не отягчена заботой, не знает стыда, не отрезвления. Налетела и нет ее. Как пчела на цветке налетела и нет. Нынче цветок этот роза, завтра лилия, то дикий болотный чертополох, то оранжерейная орхидея, пышная и торжественная. Так бездумно, свободно ласкал Флаш то пеструю спаниелиху со своей улицы, то полосатую собаку, то рыжую, неважно. Для Флаша все они были равны. Он устремлялся на звук рога, откуда бы ни доносил его ветер. Любовь — это все. Любовь — сама себе цель. И никто не осуждал Флаша за его эскапады. Мистер Браунинг только посмеивался. И несовестно, ведь порядочный, кажется, пес, если Флаш заявлялся за полночь или вовсе под утро. И миссис Браунинг тоже смеялась, глядя, как Флаш валится на пол в спальне и засыпает мертвецким сном на мозаичном гербе семейства Гуиди. Ибо в Каза Гуиди в комнатах все было голо. Куда-то девались переодетые вещи дней отшельничества и заточения. Кровать тут была кроватью, умывальник умывальником. Каждый предмет был самим собою и ни во что не рядился. В просторах гостиной терялись несколько старинных резных стульев черного дерева. Над камином висело зеркало, а по бокам два амура держали свечи. Сама миссис Браунинг забросила свои индийские шали. Она носила теперь тюрбан из яркого тонкого шелка, который нравился ее мужу. Она теперь по-иному причесывалась. И когда пряталось солнце и открывались ставни, она выходила на балкон в белом легком платье. Она любила сидеть на балконе, смотреть, слушать, наблюдать. Вскоре по приезде их во Флоренцию как-то под вечер снизу с улицы налетел такой шум, что они выбежали на балкон. Внизу бурлила толпа. Несли знамена, кричали и пели. Из окон высовывались, свешивались с балконов. Те, кто в окнах, кидали цветы и лавровые ветки тем, кто на улице. А те, кто на улице, торжественные мужчины, веселые юные женщины, целовались и простирали своих детишек тем, кто стоял на балконах. Мистер и миссис Браунинг приникли к перилам и хлопали, хлопали. Плыли знамена, факелы их озаряли. Свобода была начертана на одном знамени. Единая Италия на другом. И еще «Помни о жертвах» и «Вива Пио Нона», «Да здравствует Пий IX», и «Вива Леопольдо Секондо», «Да здравствует Леопольд II». 3 часа с половиной проплывали знамена, и люди кричали, и мистер и миссис Браунинг стояли на балконе, где горело 6 свечей, и махали, махали. Какое-то время Флаш, лежа между ними и свеся лапы между перил, пытался добросовестно ликовать. Но вот, он не мог этого скрыть, он зевнул. Он признал, наконец, что торжество, на его взгляд, чересчур затянулось, заметила миссис Браунинг. Усталость, сомнения, цинизм им овладели. «И к чему это все?» — спрашивал он себя. «Кто этот великий герцог? И что он им обещал? И чему тут радоваться?» Ибо его, надо сказать, раздражало, что миссис Браунинг с таким неуемным пылом машет этим знаменом. Великий герцог, казалось, ему не стоил подобных восторгов. А потом, когда проходил сам великий герцог, Флаш заметил, что у парадной двери задержалась собачка. Воспользовавшись тем, что миссис Браунинг совсем увлеклась, он улизнул с балкона и сбежал вниз. Лавируя среди толпы и знамен, он устремился за нею. Она убегала все дальше, к самому сердцу Флоренции. Удалялись, таяли голоса, глохло ликование толпы, растворились огни факелов. Только редкие звезды подпрыгивали на рябе Арно и мигали Флашу, который лежал на грязном берегу под сенью старой корзины рядышком с пестрой спаниелихой. Так лежали они в любовной истоме, покуда не встало солнце. Флаш явился домой только в 9 утра. И миссис Браунинг встретила его не без иронии. «Мог бы хоть вспомнить», — считала она, — «что сегодня ровно год со дня ее свадьбы». Но она заметила, вид у него был чрезвычайно довольный. Что ж, и правда. Сама она находила непонятное удовольствие в топоте тысячных толп, посулах великого герцога и зыбком стремлении знамен. Флаш уже куда больше понравилась остановившаяся у двери собачка. Спору нет, миссис Браунинг и Флаш в своих плаваниях открыли совершенно разные земли. Она великого герцога, он пеструю спаниелиху. Однако узы, их связывавшие, продолжали крепко держать. Едва Флаш успел распрощаться со всеми должны, носясь по изумрудной мураве Касцинских садов, где багрецом и золотом вспыхивали фазаны, как его отдернули. Снова его оттянули назад, его осадили. Началось с пустяка, с намека. Просто миссис Браунинг весной 49-го года вдруг взялась за иголку. Но что-то тут не понравилось Флашу. Она вообще не имела обыкновения шить. Он увидел, как Уилсон двигала кровать, и она выдвигала ящик комода и складывала туда какие-то белые вещи. Подняв голову с рыжеватых плит, он смотрел. Он внимательно вслушивался. Неужто опять что-то стрясется? Он в тревоге ждал, как бы не начали паковать саквояжи. Неужто снова бежать, снова спасаться? Спасаться? Но куда? От чего? Здесь им бояться нечего, убеждал он миссис Браунинг. Здесь, во Флоренции, они оба могут спокойно забыть и про мистера Тейлора, и про кровавые свертки с собачьими головами. Он, однако, совершенно запутался. Перемены, насколько он в них разобрался, не предвещали бегства. Перемены таинственным образом говорили об ожидании. Глядя, как миссис Браунинг спокойно, но чересчур уж прилежно водит иголкой, сидя в своем низком кресле, он чувствовал, что надвигается неизбежное. Ему становилось не по себе. Катились недели. Миссис Браунинг почти не выходила из дому, будто ждала рокового события. А вдруг нагрянет кто-то такой вроде Тейлора, и он обидит ее, застигнув одну без защитника. От этой мысли Флаша бросала в дрожь. Да, бежать она, по всей видимости, не собиралась. Саквояжей не укладывали. Не похоже было, что кто-то хочет покинуть дом, скорее наоборот. Кто-то должен явиться. Флаш с ревнивой тревогой оглядывал каждого гостя. Их было много теперь. Мисс Блэкден, мистер Ландер, Хэти Хосмер, мистер Литтон. Очень много дам и господ посещали теперь Каза Гуиди. А миссис Браунинг целыми днями сидела в кресле и шила. И вот однажды в начале марта миссис Браунинг вовсе не появилась в гостиной. Приходили и уходили другие. Приходили и уходили Уилсон и мистер Браунинг. И они приходили и уходили с такими ужасными лицами, что Флаш забился под кушетку. Кто-то бегал вверх-вниз, по лестнице летал шепот, чужие задушенные голоса. Наверху в спальне шаркали. Флаш все глубже забивался во тьму под кушеткой. Каждой жилкой он ощущал, как что-то меняется. Происходит страшное что-то. Так же точно давным-давно он ждал, когда под дверью замрут шаги незнакомца в капюшоне. И дверь распахнулась тогда, наконец, и мисс Барретт вскрикнула: «Мистер Браунинг!» Но кто теперь еще явится? Какой еще незнакомец? День клонился к вечеру, а про Флаша забыли. Он валялся в гостиной, непоенный, некормленный, и пусть бы хоть тысячи пестрых спаниелях обнюхивали сейчас порог, он бы просто от них отшатнулся, ибо к концу дня им все более овладевало чувство, что в дом снаружи ломится что-то. Он глянул из-под бахромы. Амуров, факельщиков, резные стулья черного дерева, всех будто расшвыряли друг от друга подальше, и самого его тоже будто отбросили к стенке, расчищая место для чего-то невидимого. Вот промелькнул мистер Браунинг. Но мистер Браунинг был на себя не похож. Вот промелькнула Уилсон, но Уилсон тоже переменилась. Словно оба воочию видели то, что не видел, но угадывал он. Наконец Уилсон, вся красная, растрепанная, но ликующая, взяла его на руки и понесла наверх. Они вошли в спальню. Что-то слабенько блеяло в затененной комнате. Что-то трепыхалось на подушке. Живое. Без всякой их помощи, не открывая парадной двери сама по себе одна, миссис Браунинг преобразилась в двоих. Что-то неприличное мяукало и трепыхалось с нею рядом. Раздираемый гневом и ревностью и глубоким отвращением, которого он не умел скрыть, Флаш вырвался из рук Уилсон и бросился вниз. Уилсон и миссис Браунинг звали его. Соблазняли ласками, обещали вкусно угостить, все напрасно. Он при каждом удобном случае прятался от ненужного зрелища, отталкивающего создания в потемках кушетки или в укромном углу. На две недели целых он впал в глубокую тоску и не отвечал на знаки внимания, которые ему расточали. Была принуждена заметить миссис Браунинг среди новых своих забот. А если мы, как нам и должно, возьмем наши минуты и часы, переведем на собачий счет и посмотрим, как минуты взбухают часами, а часы сутками, мы заключим без малейшей натяжки, что глубокая тоска Флаша длилась полгода целых по человечьему времени. Многие мужчины и женщины скорее забывают и свою ненависть, и свою любовь. Однако Флаш был уже не прежний олух и неуч Суимпл-стрит. Он получил кое-какие уроки. Уилсон однажды его поколотила. Он съел однажды зачерствевшие бисквиты, тогда как мог съесть их и свежими. Он поклялся любить и не кусать. Все это взбивалось у него в голове, пока он лежал под кушеткой, и, наконец, он вышел на свет. И снова был он вознагражден. Награда на сей раз, надо признаться, на первых порах показалась ему весьма скромной, если не сказать унизительной. Малыша усадили к нему на спину, и он должен был его катать, а тот его дергал за уши. Но Флаш претерпевал это так благородно, поворачиваясь, когда его дергали за уши, только за тем, чтобы поцеловать голые пухлые ножки, что не прошло и 3 месяцев, как беспомощный, слабенький, писклявый, слюнявый детеныш стал отличать его, в общем, это по свидетельству миссис Браунинг, среди всех других, а потом уж к собственному своему удивлению Флаш и сам привязался к малышу. Разве нет между ними сродства? Разве малыш не близок во многом Флашу? Не сходны ли у них понятия, не общие вкусы? Пейзаж, например? Флашу решительно всякий пейзаж казался неинтересен. Он так и не научился за эти годы любоваться горами. Когда его взяли на Валамброзу, лесные прелести только нагнали на него скуку. И вот когда малышу было 4 месяца, они снова сели в карету и отправились в бесконечное странствие. Малыш лежал на руках у кормилицы. Флаш сидел на коленях у миссис Браунинг. Карета взбиралась все выше к Апеннинским вершинам. Миссис Браунинг была просто вне себя от восторга. Она буквально не могла оторваться от окна. Среди всех богатств родного языка она не могла найти слов, которые бы отразили ее впечатление. Немыслимые, почти нездешние Апеннины. Дивная смена красок и очертаний, внезапные превращения гор и живая физиономия каждой. Каштановые леса, словно от собственной тяжести низвергающиеся с кручи. Скалы, рассеченные бегом ручьев, и горы, горы, горы над горами разворачивают свое великолепие, как бы сами собой, от усилия меняясь в цвете. Да, поистине красоты Апеннин рождали сразу столько слов, что с разгона они сшибались и давили друг друга. Но младенец и Флаш не испытывали ни вдохновений этих, ни этих мук слова. Они оба молчали. Флаш отвернулся от окна, решив, что смотреть положительно не на что. «Он гордо презирает деревья и горы и прочее в этом роде», заключила миссис Браунинг. Карета грохотала все выше. Флаш уснул, и младенец уснул. Потом вдруг мимо поплыли огни, и дома, и мужчины, и женщины въехали в деревню. Тотчас Флаш встрепенулся. Он с любопытством таращил глаза, он посмотрел на восток, посмотрел на запад, будто делал заметки или собирался для них с мыслями. Его занимали сцены из жизни, не красота. Красоте, нам, по крайней мере, так кажется, надо было еще выпасть лиловатой или зеленой пыльцой, ее надо было еще вспрыснуть неким небесным шприцем в бахромчатые ходы у него за ноздрями, чтобы она покорила воображение Флаша. Но и так рождала она не слова, а немой восторг. Когда миссис Браунинг видела, он чуял. Когда она писала, он внюхивался. Здесь, однако, биограф вынужден приостановиться. Если для передачи зрительных впечатлений нам порой недостают и наших 1000 слов, вот ведь миссис Браунинг призналась относительно Апеннин, «Нет, я не могу передать, что это такое», то для описания запахов мы обходимся всего-то 4 словами. Вообще неизвестно, для чего человеку нос. Величайшие поэты мира не нюхивали ничего, кроме роз, с одной стороны, и навоза, с другой. Тончайшие же оттенки промежуточных запахов в поэзии так и не отобразились. А Флаш жил главным образом в царстве запахов. Любовь была прежде всего запах. Музыка, зодчество, политика, право, наука – все было запах. Для него и религия сама была запах. Описать простейшее его впечатление от ежедневного мяса или бисквита решительно нам не дано. Мистер Суинберн и тот не сумел бы выразить, о чем говорили Флашу запахи Уимпл-стрит в жаркий июньский день. Ну а насчет того, чтобы изобразить запах молодой спаниелихи, спутанный с запахом факелов, лавров, ладана, знамен, восковых свечей и гирлянды из розовых листьев, раздавленный каблучком, полежавший в нафталине шелковой туфельки, то разве что Шекспир, приостановись он над строками Антония и Клеопатры. Но Шекспир не приостанавливался. И потому, признавшись в своей беспомощности, мы можем только заметить, что Италия для Флаша в эту его самую зрелую, вольную, счастливую пору означала прежде всего бездну запахов. Любовный пыл, надо думать, утих с годами. Запахи оставались. И вот когда семейство опять мирно зажило в Каса-Гуиди, каждый предался любимым занятиям. Мистер Браунинг вечно писал в одной комнате, миссис Браунинг вечно писала в другой. Малыш играл в детской, а Флаш слонялся по флорентийским улицам, упиваясь запахами. Он бродил по главным улицам и по окраинам, по площадям, закоулкам, гоняясь за запахами. Они все время менялись. Были запахи шершавые, гладкие, темные, золотые. Он плутал там и сям, повсюду, где чеканят медь, где пекут хлеб, где женщины сидят и расчесывают волосы, где птичьи клетки громоздятся одна на другой на панели, где вино растекается по мостовой густо-красными лужами, где пахнет упряжью, чесноком и кожей, где валяют сукно и дрожит виноградный лист, и мужчины пьют, икают, бросают кости, всюду он бегал, уткнувши нос в землю и впитывая суть вещей или воздев кверху нос, трепещущий от благовоний. Он сворачивался калачиком на горячем припеке. О, какое солнце умеет выманить запах из камня! Он прятался под тенистой аркой. Каким острым запахом камень отдает в тени! Он гроздями пожирал спелый виноград ради его пурпурного запаха. Он жевал и сплевывал самые жалкие объедки козлятины и макарон, которые итальянские хозяйки швыряли с балконов. У макарон с козлятиной был запах надрывный, малиновый. Он шел на обморочную сладость ладана в лиловатую путаницу темных соборов и, внюхиваясь, слизывал лужи золота, пролившегося на усыпальнице с витражей. И осязание у него было не менее тонко. Он знал мраморную гладкость Флоренции и шершавость ее гравия и булыжника. Тяжелые складки древних одежд, гладкие каменные стопы и пальцы он дарил вниманием ласкового языка, теплом трепетной морды. На чутких подушечках лап он уносил четкие отпечатки гордой латыни. Короче говоря, он знал Флоренцию так, как не дано ее знать ни одному человеку. Как не знала ее ни Джордж Эллиот, ни Рескин. Он знал ее так, как может знать лишь немой. Ни единое из мириад его восприятий ни разу не подвергалось искажению в слове. Но хотя биографу и очень было бы лестно заключить, будто жизнь Флаша в зрелом возрасте являла сплошную оргию наслаждений, не подвластных никакому перу. Утверждать, будто, тогда как малышу ежедневно давалось новое слово, а значит, делались чуть-чуть недоступнее чувства, утверждать, будто Флашу судьба судила пребывать в бесконечном раю, где в первозданности сияет суть вещей и нагая их душа постигается обнаженными нервами, это, увы, неправда. Флаш не пребывал в таком раю. Разве что дух, парящий от звезды к звезде, да какая-нибудь птица, вышним летом, над арктическими снегами и лесами тропиков, избавленные от вида наших жилищ и кучерявящегося над ними дымка, могут, насколько нам известно, наслаждаться этим нерушимым, неомраченным блаженством. А Флаш леживал у людей на коленях, слышал человеческие голоса. Плоть его пронизалась человеческими страстями. Он знал все степени ревности, гнева, отчаяния. Летом, например, его изводили блохи. По странной прихоти то же самое солнце, которое питало виноградную гроздь, плодило блох. «Муки савонаролы здесь, во Флоренции, — писала миссис Браунинг, — были едва ли ужаснее, чем страдания бедного Флаша. Блохи суетились во всех углах флорентийских домов. Они выпрыгивали, выскакивали из каждой щелки старых камней, из каждой складки старых обоев, из каждой мантильки, шляпки и одеяла. Они роились в шерсти у Флаша. Они пробивались сквозь густейшие заросли. Он скреб, он раздирал себе кожу. Здоровье его пошатнулось. Он помрачнел, отощал, издергался. Возвали к мисс Митфорд. «Какие есть средства от блох?» — тревожно спрашивала в письме миссис Браунинг. Мисс Митфорд, по-прежнему корпевшая в теплице на третьей миле над историческими трагедиями, отложила перо, порылась в старых рецептах, чем пользовали ласку, чем Цезаря. Но редингскую блоху убить проще простого. А флорентийские блохи красные и могучие. От порошков мисс Митфорд они бы только чихали. В отчаянии мистер и миссис Браунинг ползали на коленях подле лохани с водой, изо всех сил стараясь отогнать напасть с помощью щетки и мыла. Напрасно. Наконец, мистер Браунинг, выйдя однажды с Флашем на прогулку, заметил, как на того оборачиваются. Он услышал, как один прохожий, прижав к носу палец, шепнул «Ларогна! Парша!». А коль скоро к этому времени Роберт привязался к Флашу не меньше моего, выйти погулять с другом и услышать на его счет такое было уж слишком. Терпение Роберта, писала его жена, истощилось. Оставалось одно лишь средство, но средство едва ли не более жестокое, чем сама болезнь. Хоть Флаш и сделался намного демократичней и равнодушней к условностям, он по-прежнему был таким, каким его аттестовал Филипп Сидни, благородный дворянин от рождения. Родословную свою он носил на себе. Шерсть для него значила то же, что значит золотые часы с фамильным гербом для промотавшегося землевладельца, для которого наследственная приволе полей сжалась в крохотный этот кружок. И вот шерстью-то и предложил пожертвовать мистер Браунинг. Он призвал Флаша и, взяв ножницы, всего его обкорнал до полного сходства со львом. Пока Роберт Браунинг щелкал ножницами, пока знаки отличия кокер-спаниеля падали на пол и взамен высовывалась пародия на совсем иного зверя, Флаш чувствовал себя выхолощенным, раздавленным, обесчещенным. «Кто я теперь?» — думал он, глядясь в зеркало. И зеркало с грубой откровенностью всех зеркал отвечало: «Ты ничто». Он стал никем. Конечно, он уже не был кокер-спаниель. Но пока он смотрел на себя, уши его, теперь голые, да уж не кудрявые, кажется, дрогнули. Словно непобедимые духи истины и смеха что-то нашептывали в них. Быть ничем, в конце-то концов, не завиднейшее ли из всех состояний? Опять он глянул в зеркало. Вот она, грива. Изображать в смешном виде напыщенность тех, кто много о себе мнит, не есть ли в сущности достойное предназначение? Во всяком случае, к какому бы выводу ни пришел Флаш, от блох он избавился несомненно. Он встряхнул гривой. Он пустился в пляс на голых истончившихся ножках. Он воспрянул духом. Так знаменитая красавица, встав после страшной болезни и обнаружив, что лицо ее обезображено навек, зажигает, наверное, костер из притирок и платьев и радостно хохочет при мысли, что можно теперь не смотреться в зеркало, не бояться охлаждения любовника и обаяния соперницы. Так священнослужитель, весь век потевший под сукном и крахмалом, бросает, наверное, брыжи в мусорный ящик и хватает с полки Вольтера. Так прыгал Флаш, выстриженный до комического сходства со львом, но избавясь от блох. «Флаш умен», — написала сестре миссис Браунинг. Ей, вероятно, вспомнилась греческая мудрость. «Только через страдания обретается счастье». Тот истинный философ, кто пожертвовал своим видом, но избавился от блох. Но Флаш недолго ждал, чтобы новообретенная его философия подверглась искусу. Летом 1852 года в Каса-Гуиди вновь явились предвестия, которые, скапливаясь беззвучно, покуда открывался вот этот ящик комода или небрежно болталась из картонки бечевка, для собаки так же грозны, как тучи, предвещающие молнию пастуху, или слухи, предвещающие войну министру. Снова значит что-то менять, снова катить куда-то. Ну и что же? Вытащили и стянули ремнями сундуки. Няня вынесла малыша. Вышли мистер и миссис Браунинг в дорожных костюмах. У двери стоял экипаж. Флаш философически ждал в передней. Раз они готовы, готов и он. и когда все уселись в карету, он одним махом легко прыгнул следом. В Венецию, в Рим, в Париж, куда? Все страны были теперь для него равны. Все люди ему были братья. Наконец он выучил этот урок. Но когда, наконец, он вышел из мрака, ему понадобилась вся его философия. Он оказался в Лондоне. Строгие кирпичные ряды домов четко вытянулись справа и слева. Вот из-за двери красного дерева с медным кольцом явилась дама, пышно облаченная в лиловые плавные бархаты. Светлая шляпка, мерцая цветами, покоилась на волосах. Подобрав одежду, она брезгливо озирала улицу, пока дворецкий спускал, избоченясь, ступеньки ландо. Всю Уимбик-стрит, ибо это была Уимбик-стрит, обтекал оранжевый блеск. Не тот чистый ясный блеск, что в Италии, но матовый, подернутый пылью от миллионов копыт, от миллионов колес. Лондонский сезон был в разгаре. Завеса густого гула, облако смешанных шумов одним протяжным громом накрыло город. Мимо гордая шотландская борзая влекла на поводке пажа. Мерной раскачкой плыл полисмен, поигрывая фонариком. Запах жаркого, запах рагу, запахи соусов и приправ неслись из каждого полуподвала. Ливрейный лакей бросал в почтовую тумбу письмо. Ошеломленный величием метрополии, Флаш на миг застыл у порога. Уилсон тоже застыла. Какая бедная, если подумать, это Италия, ее дворцы, революции и великие герцоги с их телохранителями. Когда мимо проплывал полисмен, она восслала хвалу небесам, что не вышла-таки за сеньора Рикхи. Но вот мрачная личность отделилась от двери углового трактира и ухмыльнулась. Флаш опрометью кинулся в дом. Несколько недель он был заточен в гостиной меблированных комнат на Уимбик-стрит. Заточение по-прежнему было необходимо. Разразилась-таки холера, и хоть кое-какому улучшению быта в Грачевниках она и вправду способствовала, но недостаточно все же. Ибо собак по-прежнему воровали, и собаки на Уимпл-стрит по-прежнему должны были ходить только на поводках. Флаш, разумеется, появился в обществе. Он виделся с собаками у почтовой тумбы, у трактира. И они приветствовали его возвращение с присущей им прирожденной учтивостью. В точности, как английский пэр, проживший всю жизнь на Востоке и перенявший туземный обычай, намекают даже, будто он обращен в мусульманство и наградил китайскую прачку сынком, вновь заняв свое место при дворе, встречает в прежних друзьях готовность не замечать этих странных чудачеств. Его приглашают в Четсворт, ни словом, впрочем, не помянув о супруге, и молчаливо предполагая, что он будет допущен к семейным молитвам. Также точно поинтеры и сеттеры Уимпл-стрит приветствовали Флаша в своей среде, стараясь не замечать странностей его фигуры. Флашу, однако, казалось, что среди лондонских собак распространились унылые настроения. Все знали, что Нерон, пес миссис Карлейль, бросился из окна билетажа, покушаясь на самоубийство. Говорили, не вынес тяжелой жизни на Чейн-Роу. Флаш, оказавшись снова на Уимбик-стрит, легко мог такое себе представить. Заточение, толпы безделушек, по ночам тараканы и мухи днем, неизбывный запах баранины, назойливые бананы в буфете – все это вместе с тесным соседством плотно одетых, редко и плохо мывшихся женщин и мужчин утомляло и нервировало его. Он часами лежал под гостиничной шифоньеркой. Бежать на волю было нельзя. Парадную дверь запирали. Приходилось ждать, когда кто-нибудь удосужится надеть на него поводок. Лишь два события нарушили течение скучных недель, проведенных им в Лондоне. В самом конце лета браунинги отправились навестить преподобного Чарльза Кингсли в Фарнаме. В Италии земля была бы голая и жесткая, как кирпич, лютовали бы блохи. Пришлось бы таскаться от тени к тени, благодаря хоть за тоненькую ее полоску, дарованную воздетой рукой какой-нибудь статуи Донателло. А в Фарнаме зеленели луга, синела вода, шушукались лесные деревья, и был такой нежный дерн, что на нем пружинили лапы. Браунинги и Кингсли провели вместе весь день, и вот когда Флаш трусил за ними следом, снова вдруг протрубил охотничий рог. Его охватило прежнее исступление. Заяц ли это, лисица ли? Флаш понесся по вереску Сурая, как он не носился со времен третьей мили. Фейерверком золотых и багряных искр взметнулся фазан. Флаш уже сомкнул было челюсти у него на хвосте, но тут прозвенел голос. Просвистел хлыст. Что это? Неужто преподобный Чарльз Кингсли так резко его призывает к ноге? Во всяком случае, больше уж он не бегал. Фарнами леса строго охранялись. Спустя несколько дней он лежал под шифоньеркой в гостиной на Уимбик-стрит, когда вошла миссис Браунинг, одетая для прогулки, и вызвала его из-под шифоньерки. Она прикрепила к его ошейнику поводок, и впервые после сентября 1846 года они отправились вместе на Уимпл-стрит. Дойдя до двери 50-го номера, они остановились как прежде. Как прежде им пришлось подождать. Как прежде дворецкий не торопился. Наконец дверь отворилась. Неужто это Кателина свернулся калачиком на подстилке? Старый беззубый пес зевнул, потянулся, не обращая на них никакого внимания. Они поднимались наверх так же тихонько, крадучись, как некогда однажды спускались. Очень тихо отворяя двери, будто боясь того, что она там может увидеть, миссис Браунинг ходила из комнаты в комнату. И делалось все печальней. «Они показались мне, — писала она, — как-то меньше, темней, а мебель неудобной и несообразной. По-прежнему постукивал в окно спальни плющ. По-прежнему дом напротив заслоняли веселые шторки. Ничего не изменилось. Ничего не случилось за все эти годы. Она ходила из комнаты в комнату, вспоминая плохое. Но задолго до того, как она кончила свой обход, Флаш начал безумно тревожиться. А вдруг нагрянет мистер Барретт? Нахмурится, взглянет, повернет ключ и навеки запрет их в спальне. Наконец миссис Браунинг затворила двери и опять очень тихо спустилась вниз. «Да», — решила она, — «в доме, кажется, не мешало бы сделать уборку». После этого Флаш желал только одного — уехать из Лондона, уехать из Англии навсегда. Он не знал покоя, пока не очутился на палубе парохода, пересекавшего Ла-Манш. Была сильная качка. До французского берега 8 часов. Пока пароход трясло и болтало, воспоминания вихрем проносились в голове у Флаша. Дамы в лиловых бархатах, оборванцы с мешками, Риджентс Парк и королева Виктория, мелькнувшая мимо межверховых, зеленые травы Англии, ее вонючие мостовые — все проносилось у него в голове, пока он лежал на палубе. Подняв глаза, он увидел высокого, строгого господина, опершегося на перила. «Мистер Карлейль!» — услышал он возглас миссис Браунинг. После чего, не забудем, была сильная качка, Флаша ужасно стошнило. Прибежали матросы с ведрами, с тряпками. Его решительно согнали с палубы бедного пса, рассказывала миссис Браунинг, ибо палуба была английская. Собак не должно тошнить на палубах. Таков был его прощальный привет родным берегам.